Глава 9. 1. «Готов поспорить, вы думаете, у нас тут тихий городишко? Ведь так?» — сказал Уилл Хэмрик, толкая по стойке очередной стакан бренди к своему совершенно трезвому, на вид, клиенту. «Я не прав?» — спросил тот. Уилл подумал, что у парня, похоже, полно денег. В нем была беспечность, какую дают только доллары. Хорошо бы он еще немного их здесь оставил, прежде чем двигаться дальше. Да вот как раз сегодня случилось смертоубийство. Неужели? Заходил к нам один, Мортон Коб его звали. Сидел вон там, за столом возле стены. Уилл показал на столик. А сегодня увезли его в больницу с вилкой в сердце. С вилкой? — переспросил приезжий, трогая идеально подстриженный ус. — Я сказал, с вилкой, значит, с вилкой. Именно так. Здоровый был парень. — Хм, — произнес клиент, толкая по стойке к Уиллу пустой стакан. — Еще один? — Почему бы и нет? Это нужно отметить. — Что отмечать? — Смертоубийство, — ответил приезжий. Должно быть, Уилл счел подобное предложение в высшей степени бестактным, каковая мысль отразилась на его длинном, болезненно-бледном лице. Посетитель поспешно добавил: «Прошу прощения, я неправильно понял вас. Этот коп ваш друг?» «Не совсем». «Значит, покушение на его жизнь, которое совершила его жена или любовник его жены, чернокожий любовник?» «Так вы уже слышали?» «Конечно, слышал. Скандал с кровопусканием. Событие действительно пикантное, что ли?» Он сделал глоток. «Не так ли?» Уилл промолчал. Честно говоря, этот тип его немного нервировал. «Я обидел вас?» — спросил тот Уилла. «Нет. Вы ведь профессиональный бармен, или я ошибаюсь?» «Я хозяин этого заведения», — ответил Уилл. «Вот и хорошо. Знаете ли, человек вашей профессии имеет очень большое влияние. В вашем заведении собираются люди, и когда они собираются, что они делают?» Уилл пожал плечами. «Они говорят», — последовала подсказка. «Послушайте, я не понимаю. Прошу вас, мистер Хэмрик». «Мистер Хэмрик, я поездил по миру и в каких только барах не бывал. В Шанхае, в Санкт-Петербурге, в Константинополе. Все лучшие заведения, о которых потом складывают легенды, имеют между собой нечто общее, и это отнюдь не идеально смешанный водка-мартини. Везде, в каждом из них есть человек, похожий на вас. Распространитель». «Кто?» «Сеятель. Тот, кто разбрасывает семена». «Вы ошиблись, мистер», — сказал Уилл с кривой усмешкой. «Вам нужен Дуг Кенни, клуб фермеров». Посетитель даже не улыбнулся. «Лично я», — заявил он, — «надеюсь, что Мортон Коп умрет. В таком случае история выйдет отменная». Уилл поджал губы. «Ну, согласитесь же», — продолжал посетитель, налегая грудью на стойку, — «если он умрет из-за вилки, вы разве не станете об этом рассказывать? И разве у вас когда-нибудь была в запасе история получше?» «Ну, — пробормотал Уилл, — может быть, стану». «Именно. Так в чем проблема?» Гость осушил бокал. «Сколько я вам должен?» $9. Посетитель открыл бумажник из крокодиловой кожи и извлек оттуда не одну, а две новенькие десятки. Он положил на стойку обе. «Сдачу оставьте себе», — сказал он. «Может, я загляну к вам еще раз, чтобы узнать подробности про Кобба? Длину вилки или размер члена у любовника? Что-нибудь такое?» Он ухмыльнулся. «Только не надо мне говорить, что вам это не приходило в голову. Хороший распространитель отличается от других именно вниманием к деталям, особенно к таким, какими интересоваться не принято. Расскажите своим слушателям что-нибудь постыдное, и они вас за это полюбят». Он рассмеялся, и смех его оказался не менее музыкальным, чем голос. «Говорю это как человек, которого многие любили», — сказал он. С этими словами посетитель ушел, а Уилл замер, уставившись на две десятки и не понимая, благодарить ему гостя или сжечь деньги в стоявшей на стойке пепельнице. Второе. Феба смотрела на лицо Мортона на подушке и думала, он зарос как еж. Волосы торчали из носа, из ощетинившихся бровей, из-под подбородка, куда не достала бритва. «Любила ли я его, когда у него не было этой щетины?» — спрашивала себя Феба. «Любила ли я его вообще когда-нибудь?» Мысли путались, что она отнесла насчет транквилизаторов, которые ей дали выпить часа два назад. Без них ей вряд ли удалось бы пережить все унижения и допросы без нервного срыва. Сначала она прошла медицинское освидетельствование, грудь в синяках, лицо распухло, но серьезных травм не обнаружили. Потом сам Джилл Холли, шеф полиции Эвервилля, интересовался ее отношениями с Джо, кто он такой и зачем ей понадобился. Потом из Силвертона, куда Феба привезли в больницу, ее доставили обратно в квартиру, где подробно допросили о том, что произошло, где и как именно. Когда из нее вытряхнули все, что можно, ее снова отвезли в больницу, где она села возле кровати и замерла, размышляя над загадкой щетины Мортона. Доктор сказал, что состояние раненого стабильное, но Феба знала то, чего не знал врач. Мортон курил, пил, слишком часто ел мясо и любил яичницу. Он был здоровенным, а не здоровым. Когда он болел гриппом почти каждую зиму, он терял силы и лежал не одну неделю, но сейчас он должен выжить. Она ненавидела Мортона до последнего его волоска, но сейчас он должен выжить. Около пяти явился Джилл Холли и вызвал ее в коридор. Вся его семья, у Джеда было две дочери, девочки-подростки, лечилась у доктора Пауэлла, но если жена и дети не жаловались на здоровье, то у него самого нередко случались расстройства, и, если Фебе не изменяла память, уже был первый звонок насчет простаты. Зная эти маленькие тайны, Феба меньше его боялась. — У меня кое-какие новости, — сказал он. — Про вашего приятеля. — Его поймали, — подумала она. — Он уголовник, Феба. Нет, кажется, еще не поймали. Года четыре назад в Кентукки он стрелял в человека и ранил его. Освобожден условно. Если вы знаете, где он, его не поймали. Слава тебе, Господи. Если знаете, лучше скажите сейчас, потому что эта история может кончиться для него плохо. Я же рассказала, — ответила она. Все начал Мортон. Мортон, вот он, лежит здесь. Он мог умереть, Феба. «Несчастный случай. Это я проткнула его вилкой. Я, а не Джо. Если вам нужно арестовать кого-то, вы должны арестовать меня». «Я видел, что он сделал с вами», — отозвался шериф, немного смутившись. «Так избить женщину?» «Значит, вот что мы имеем. Побои, травма и...» — он посмотрел Фебе в глаза. «Человек, уже имевший неприятности с законом. Человек, представляющий опасность для общества. Это просто смешно. Позвольте мне самому судить о том, что смешно, а что нет, — проговорил Джет. Я еще раз спрашиваю, известно ли вам, где находится Фликер? А я еще раз отвечаю, неизвестно. Джет кивнул, но она понимала, о чем он подумал. «Я вам кое-что скажу, Феба. Кое-что такое, чего не стал бы говорить, если б не знал вас». «Да. На самом деле все просто. Не знаю, что там у вас было с этим Фликером. Знаю, что Мортон не самый хороший парень на свете, коли он так вас отделал. И это, — Джет покачал головой, — тоже преступление. Но я не имею права забывать о том, что ваш приятель опасен, и если придется выбирать между ним и моими людьми, он никому не сделает ничего дурного. Феба, вот как раз об этом я вам и толкую. Этого я ему не позволю. Третье. Без средств передвижения у Джо был небольшой выбор действий. Можно украсть машину, отъехать в лес, а когда стемнеет, вернуться за Фебой. Можно спрятаться и переждать в городе, можно подняться в горы. Он выбрал последнее. Угон машины – новое преступление, а город слишком маленький и слишком белый, чтобы чернокожий мог незаметно появиться на улице. «Он поднимется в горы», — решил Джо. «Там его никому не придет в голову искать». Покидая квартиру, он взял с собой только самое необходимое — еду, куртку, чтобы не замерзнуть ночью, и, что в его состоянии самое важное, — аптечку. Перед уходом он мельком осмотрел свои раны и понял, что кровью не истечет. Однако боль была страшная, и он с трудом добрался до ручья, где пришлось сделать привал. Никто, кроме рыб, не видел, как он сполз к воде и принялся осторожно обмывать покрытый синяками и запекшейся кровью живот. Процедура была долгая и невыносимая. Он едва удерживался от крика, когда ледяная вода касалась его истерзанного тела, и не раз делал перерыв, пережидая боль. В конце концов он не выдержал, достал из аптечки единственную оставшуюся пачку перкодана, последнюю из 10, что ему назначил врач, когда у него была серьезная травма, и проглотил 2 таблетки. От этого лекарства Джо приходил в состояние блаженного ступора, какое сейчас ему явно не пойдет на пользу, но без обезболивания он не мог дальше и шагу шагнуть. Как был в спущенных до земли штанах и трусах, заскорузлых от запекшейся крови, Джо сел возле воды, ожидая, пока подействует лекарство. Дневная жара спала, но солнце еще не зашло, и, пробиваясь сквозь папоротники, золотило быстрые волны. Он сидел и смотрел на них, пока боль не притихла. «Если это и есть смерть, — подумал он, — когда утихает боль, когда блаженно немеет тело, не так уж она и плоха». Прошло еще несколько минут, мысли его стали путаться, пальцы потеряли ловкость, и только тогда он продолжил промывать раны. За последние полчаса мошонка раздулась вдвое, местами лиловая, местами ярко-красная. Он осторожно ощупал яички, болевшие даже сквозь медикаментозную одурь. Вроде бы все цело. Наверное, он даже сможет иметь детей. Кожа на члене лопнула в 3 местах, где приземлился каблук Мортона. Джо промыл его чистой речной водой и густо смазал антисептической мазью. Один раз во время этой деликатной процедуры его накрыло волной дурноты. Не столько от вида ран, сколько при воспоминании о том, как это было. И ему снова пришлось сделать перерыв. Он стоял и смотрел на воду, пока дурнота не прошла. Он ждал, а мысли его блуждали далеко. Он прожил уже 29 лет, через месяц ему исполнится 30, и ему нечего представить миру, кроме своих травм, если он хочет прожить еще столько же. Так дальше продолжаться не может. Его наказали достаточно, хватит на всю жизнь. Он больше не позволит обстоятельствам загонять себя в угол, он сам будет прокладывать свой курс. Он отпустит прошлое, не отрицая и не забывая, спокойно отведет ему положенное место вместе со всей болью и унижением. В конце концов, Джо повезло, не так ли? Его нашла любовь. Любовь в облике женщины, которая сегодня готова была умереть за него. Мало кому так везет. Большинство людей довольствуется компромиссом. Любви нет, но кто-то рядом есть, и это лучше, чем ничего. Феба совсем не такая. Она не первая женщина, полюбившая его, и даже не первая, кому он ответил тем же, но она стала первой, кого он боялся потерять. Первой, без кого, он точно знал, жизнь опустеет. Первой, кого он не перестанет любить, даже когда утихнет страсть, когда ей уже не захочется раздвигать перед ним колени, да ему это будет и не нужно. Острая боль в паху вернула его к реальности. Он опустил глаза и обнаружил, что не все потеряно. Член его поднялся, когда Джо рисовал себе Фебу, и пришлось концентрироваться на подсчете летающих вокруг мошек, чтобы успокоиться. Потом Джо намазал раны мазью и перебинтовал, как сумел. Пора уходить, прежде чем погоня доберется до ручья и прежде чем кончится действие обезболивающего. Он натянул штаны, закопал обертки бинтов и прочий мусор и прошел немного вверх по течению, пока не нашел узкое место, чтобы перепрыгнуть на другой берег. Там он скрылся среди деревьев и двинулся вверх по склону. Четвертое. В 6:17, в то время как Феба стояла возле автомата и наливала себе кофе, Мортон открыл глаза. Когда она вернулась в палату, он нес что-то про то, как плыл в лодке и упал за борт. «Я мог утонуть», — твердил он сиделке, вцепившись в одеяло, будто в спасательный круг. «Я мог утонуть». «Нет никакой лодки, мистер Коб, вы в больнице». «В больнице?» — переспросил он, оторвав голову от подушки на дюйм или два, хотя сиделка изо всех сил пыталась его удержать. «Но я плыл». «Тебе приснилось, Мортон», — сказала Феба, подходя ближе. При виде ее память о том, как он попал в больницу, вернулась к нему. «Господи!» — простонал он сквозь стиснутые зубы. «Господи Боже!» — голова его снова упала на подушку. «Сука!» — пробормотал он. «Проклятая сука!» «Успокойтесь, мистер Коб», — сказала сиделка, но Мортон в приступе ярости вдруг сел на постели, отчего капельница отлетела в сторону. «Я все знал», — заорал он, указывая пальцем на Фебу. «Делай то, что тебе говорят, Мортон». «Пожалуйста, подержите его руку, миссис Коб», — обратилась к ней за помощью сиделка. Феба отставила чашку и поспешила на помощь, отчего Мортон пришел в бешенство. «Не тронь меня, сука гребаная! Не тро...» На полуслове он замолчал, издав слабый звук, как будто тихо, икнул. Вся злоба мгновенно иссякла, руки бессильно упали по сторонам, лицо обмякло и побледнело, и сиделка, не сумев удержать, уложила его на подушку. Потом она побежала за помощью, а Мортон опять стал задыхаться и биться в конвульсиях, еще более жутких, чем раньше. Феба не могла просто стоять и смотреть на это. «Все в порядке», — проговорила она, вернувшись к кровати, и положила ладонь на его холодный лоб. «Мортон, послушай меня. Все в порядке». Белки глаз за закрытыми веками двигались. Он страшно хрипел. «Держись, Мортон», — призвала Феба, потому что ему явно становилось хуже. «Потерпи». Если он разобрал ее слова, то не послушался. А когда он ее слушал? Он метался и бился в судорогах, пока телу хватало сил. Потом вдруг замер. «Мортон», — прошептала она, — «ты не посмеешь». Возле постели уже стояли медсестры и врач, отдававший какие-то команды. Но Феба ничего не замечала. Она видела перед собой только застывшее лицо Мортона, капли слюны, засохшие на подбородке, широко распахнутые глаза. Вид у него был почти такой же, как на пороге ванной, вне себя от ярости. Эта ярость не утихла, даже когда море, приснившееся ему, сомкнуло волны над его головой. Одна из сестер взяла Фебу за руку и осторожно повела прочь от кровати. Боюсь, у него не выдержало сердце. Пробормотала сестра, пытаясь ее утешить. Но Феба лучше знала, что произошло. Этот дурак захлебнулся. Пятое. На исходе дня всегда наступал момент, когда город погружался в синие сумерки, а на горе солнце еще продолжало сиять во всей красе. Оттуда Эвервиль казался городом-призраком, притаившимся в тени горы. То, что минуту назад было прочным, становилось почти бесплотным. Люди вдруг переставали узнавать собственных соседей, дети, которым было прекрасно известно, что никто не прячется за оградой и не ползет за мусорными баками, начинали в том сомневаться. В этот последний час перед закатом, пока еще не включились уличные фонари и светильники над дверями домов, все становилось ненадежным. В городе, погруженном в сомнения, призрачные души бродили по призрачным улицам и думали, что вся жизнь – это короткий сон, способный погаснуть, как пламя свечки, от первого порыва ветра. Сет Ланди любил этот час больше всего, больше, чем полночь или тот промежуток перед рассветом, когда луна уже села, а там, где вот-вот должно взойти солнце, на небе пробивалась серенькая полоска. Этот час был для него лучшим. Сет стоял на городской площади, глядя, как на вершине горы гаснет последний отблеск света, и слушал звон молоточков. В такое ненадежное время он всегда слышался громко. Вдруг из сумерек вынырнул человек, понравившийся Сету с первого взгляда. Он подошел к Ланде и спросил: «Что ты слышишь?» Раньше подобный вопрос Сету задавали лишь врачи, но этот человек не был врачом. «Мне слышно, как ангелы стучат молоточками по той стороне неба», — сказал он. «Почему бы не ответить честно?» «Меня зовут Оуэн Будденбаум», — представился человек, подойдя ближе, и Сет уловил в его дыхании запах бренди. «Нельзя ли узнать, как зовут тебя?» «Сет Ланди». Оуэн Будденбаум подошел еще ближе, а потом, пока город в сомнении замер вокруг них, поцеловал Сета в губы. Никто никогда раньше не целовал Сета, но он всем сердцем, всем нутрой, всей душой почувствовал правильность этого поцелуя. «Послушаем молоточки вместе?» — спросил Оуэн Будденбаум. «Или пойдем и сами постучим?» «Сами постучим?» — еле слышно отозвался Сет. «Прекрасно!» — кивнул Будденбаум. «Сами, так сами!»